Очищающий огонь. Внутри на удивление тихо, это как нужно напиться, чтобы не чувствовать такой сильный запах гари. Языки пламени вырываются из открытого окна, летят как огненные мушки по воздуху. Их становится все больше и больше, и вот дом уже весь объят ярким пламенем. Красиво. Завораживает. На миг я забываю про боль и про все, что произошло. Открыв рот, я смотрю и поражаюсь, как быстро огонь ест все, что встречается на его пути. Деревянные тонкие стены трещат, и раскаленный добела воздух доносит до меня едкий запах, сдавливающий легкие. Черный дым кольцами расползается, как в замедленной съемке огонь вырывается отовсюду. Горящие фигуры начинают метаться за решетками лишь спустя 5 минут, когда дом полностью объят пламенем и выхода уже нет. Встречаю обезумевший взгляд Ильи и ухмыляюсь в его лицо. Он меня не видит, он в ужасе, он горит, ему больно. Я смотрю на него, и его боль словно придает мне силы, возвращает что-то такое, что он у меня украл. Ловлю себя на мысли, что мне не жаль этих четверых. Более того, я рад, что они сдохнут. Я словно избавляю мир от мразей. «Это тебе за Влада, ублюдок!» Шепчу сквозь зубы, хотя Илья уже вряд ли меня слышит. Ему сейчас точно не до этого. Шум и крики в доме быстро исчезают, а я падаю из последних сил, пытаюсь встать. Мне надо уйти отсюда как можно дальше. Никто не должен знать, что я был здесь. Наверное, нормальный человек бросился бы сейчас искать, где эти уроды зарыли Влада, попытаться откопать и проверить, жив ли он еще. Но я настолько слаб, что мне не хватит сил, чтобы даже выйти за калитку. С ужасом понимаю, что вместе с этой проклятой дачей и моими насильниками также сгорели все мои вещи и документы, которые Илья привез сюда вместе со мной. Плачу и смеюсь, кто я вообще теперь такой? Бомж без документов, у которого нет ни друзей, ни личности, ни чувства собственного достоинства. Сегодня Илья и его друзья окончательно убили во мне все, что можно было назвать человеком. Теперь я просто призрак, который по какой-то случайности выжил вопреки всему. Стискиваю зубы, пытаясь удержаться на ногах. А тело заходится в очередном приступе истерики. Выбираюсь за калитку и бреду вдоль дороги. Ночь, ни черта не видно. Тихо и пусто. Ковыляю до основной трассы, каждый шаг кажется мне непреодолимым препятствием. Падаю и теряю сознание. Затем снова встаю и пытаюсь идти. Не знаю, куда идти. Мне так больно. До сих пор больно. Только вот эта боль находится теперь исключительно в моем теле, а в глубине души теперь пусто. Там нет больше ничего. Сегодня меня уничтожили. Меня больше нет. Если раньше я жил ради того, чтобы быть рядом с Владом, то теперь нет никого, кому бы я мог довериться. В лицо бьет сильный порыв ветра. Я зажмуриваюсь и дрожу, размазывая грязь и слезы на лице. Внезапно рядом останавливается машина, и я пытаюсь бежать, но падаю. В панике закрываюсь рукой, когда из машины выходит темная фигура и приближается ко мне. Кровь стучит в висках, в глазах снова темнеет. Страшно. Почему-то я уверен, что меня убьют. Теперь уже точно. Свет фар слепит меня. Ко мне склоняется высокий мужчина и пытается помочь. Он выглядит очень элегантно, теперь я могу рассмотреть его и машину. У него дорогая тачка. «Не бойся меня, я хочу помочь», — говорит мужчина тихим хриплым голосом. Я с удивлением смотрю на него, но почему-то боюсь доверять. После того, что я пережил, я теперь боюсь вообще разговаривать с людьми. Мне кажется, все хотят мне причинить вред. «Что с тобой случилось? Давай я отвезу тебя в больницу. Вставай и садись в машину». Мужчина помогает мне подняться. «Мне больно». Морщусь, когда он сжимает мое плечо. «Прости, тебе досталось, я смотрю», — говорит он. «Не буду допытываться. Если захочешь, сам расскажешь. Как тебя зовут?» «Алик». «А меня Михаил. Рад знакомству. Возьми меня за руку». Он помогает мне сесть в машину, и только находясь внутри, я понимаю, как сильно от меня воняет и насколько я грязный. Сколько раз я падал и полз. Трындец его дорогой тачки. Однако страх и раздражение уступает место облегчению. Снова отключаюсь, когда мужчина накрывает меня своим пиджаком и включает печку. «Ты в порядке?» — он касается моей руки, и я вздрагиваю. Мы находимся в опасной близости друг от друга, и меня внезапно охватывает ужас. «Потерпи, скоро приедем в больницу». Когда меня осматривает врач, Михаил ждет меня, и мне почему-то приятно, что этот незнакомый человек так заботится обо мне, хотя совершенно не знает меня. «Врач сказал, что тебя сильно избили и изнасиловали, но угрозы жизни нет. Через пару недель будешь как огурчик», — с улыбкой говорит он. «Поехали?» «Куда?» — смотрю на него безжизненным взглядом. «Отвезу тебя домой». «У меня нет дома». «Поехали ко мне?» — говорит он, слегка помолчав, а потом резко притягивает к себе. Его дыхание обжигает мне лоб, я упираюсь носом в его шею. Слегка отстранившись, поднимаю глаза и, наконец-то, могу рассмотреть его лицо. «На мой счет можешь не переживать, я просто хочу помочь. У меня нет намерения приставать к тебе». Я смотрю на него и отмечаю его красивые карие глаза, высокие скулы, длинный прямой нос. Почему-то чувствую, что краснею. Надо взять себя в руки. Хватит в моей жизни негодяев. Этот человек наверняка хочет тоже использовать меня. Я должен держать все под контролем. Сегодня он поможет мне, но я уйду сразу же, как только буду в состоянии. Михаил, не отрываясь, смотрит на меня. Во взгляде беспокойство. «Поехали», — улыбаюсь я. «Мне сейчас очень хочется отдохнуть». Две последующие недели я живу у Миши. Удивительно, как совершенно левый человек внезапно может стать близким другом. Напрасно я думал, что он подобрал меня для того, чтобы трахнуть. С его стороны я не замечаю никаких поползновений, словно мое тело его вообще не интересует. Он ухаживает за мной, как за ребенком, и пытается всячески расшевелить меня, чтобы я не грустил. «Может, все-таки расскажешь, что там произошло?» — спрашивает он. «Не могу. Это как-то связано с поджогом дома, где погибло 4 человека. Меня охватывает тревога, и я с ужасом смотрю на Мишу. «Не бойся. Никто и никогда не узнает. Поверь, что бы ты ни сделал, они легко отделались. Я видел, что они с тобой сотворили». «Они еще закопали живьем моего друга». Всхлипываю и отворачиваю лицо, чтобы скрыть слезы. «Я в курсе. Полиция нашла там труп мужчины, установили, что его изнасиловали и избили, а потом закопали, пока тот был еще живой. Поверь, эти люди заслужили то, что сгорели. Ты не должен страдать из-за этого. Ты сделал все правильно». «Правда?» — поднимаю на него глаза. «Абсолютно». Улыбается он и треплет меня по волосам. С этого дня мы с ним стали еще ближе. Я смог рассказать ему все, что со мной было. Это так странно рассказывать совершенно новому человеку тайны своего сердца. Раньше я вообще никому не говорил про это.